Глава 23. Постепенно оправляется от горя. 1937-1939 год. Уровень воды в реке Огайо во время наводнения 1937 года на самом деле достиг глубины в 6,5 метров на улице Спринг-стрит в точности, как ангел показал Уильяму Бранхаму перед тем, как это произошло. Скиния Бранхама, находившаяся недалеко от Спринг-стрит, также получила водное крещение. Поднявшаяся вода потопа выбила окна, в результате чего все внутри, что не было прикреплено к полу, начало плавать, включая кафедру и скамейки. Когда грязная речная вода наконец спала, скамейки опустились на пол в кривь и в кось и лежали в полнейшем беспорядке. Но кафедра опустилась почти на то же самое место, где и стояла раньше, по-прежнему в вертикальном положении и обращенная к собранию. Тем вечером, накануне наводнения, Билл оставил свою Библию на кафедре раскрытой. Когда он пришел осмотреть причиненный ущерб, он обнаружил, что его Библия лежала именно там, где он ее положил, и была все еще открыта на той же странице. Билл воспринял это как знамение от Бога. Даже когда внешние обстоятельства его жизни были в неразберихе, Слово Божье, которое он проповедовал, оставалось истинным и непоколебимым, как ни в чем не бывало. Это было обнадеживающим, ведь Билл нуждался в малейшем ободрении, которое помогло бы ему перенести тяжести его жизни. Он просто не мог свыкнуться с мыслью о потере своей жены и дочери. Ему казалось, что он отбывал срок тюремного заключения, лишенный всякой надежды на досрочное освобождение. Печаль заключила его словно за тюремной решетки. Одиночество следило за ним, как тюремный надзиратель, а отчаяние, казалось, управляло каждым его движением, как неумолимый тюремный начальник. Это наказание казалось почти невыносимым. Иногда Билл находил утешение, вспоминая свой сон о том, что Хоуп и Шарон находились в небесах. Он знал, что это был сон, потому что он заснул. Видения появлялись, когда он был в бодрствующем состоянии. Тем не менее, этот сон был настолько незабываемым, он был таким живым, вплоть до волокон древесины на фургоне переселенцев и следов на песке, оставленных его сапогами. К тому же казалось, что этот сон был таким многозначительным, будто Бог желал сказать ему так много всего. Некоторые моменты казались вполне понятными. Сломанное колесо фургона, конечно же, представляло его разбитую семью, а то, что Хоуп и Шарон были сейчас в лучшем месте, чем Земля, было также истинно. Однако другие символы было трудно понять. Почему события во сне происходили на Западе? Был ли какой-нибудь смысл в закате солнца? А больше всего Билла сбивало с толку следующее. Что же Хоуп имела в виду, когда сказала, что он изнурял себя молитвами за больных? На эти вопросы он не мог найти соответствующих ответов. Билл находил самую большую поддержку в Библии. Он читал Римлянам 8:28, где апостол Павел сказал: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Билл изо всех сил старался поверить в это, но ему было так трудно это увидеть. Возможно ли, чтобы какое-нибудь благо вышло из потери его жены и дочери? Он сделал пометки в 14 главе Иоанна, где Иисус сказал: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. Я иду приготовить место вам. Приду опять и возьму вас к себе. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Билл старался применить этот совет на практике. Но в сердце он беспокоился, как и прежде. Хотя он продолжал проповедовать в церкви, он утратил немалую часть своей прежней энергии и энтузиазма. Он по-прежнему был очень чутким к нуждам людей, однако каким-то образом он чувствовал, что не примирился с Господом. Во время любой молитвы он так и не мог достигнуть Божьего престола, как это ему удавалось раньше. Он чувствовал себя жалким и несчастным. Его мать по-прежнему жила в нескольких кварталах от него. После смерти Чарльза-старшего, ее мужа, она превратила свой дом в пансион, который приносил ей постоянный, хотя и скромный доход. Каждый день Элла готовила завтрак и ужин своим посетителям. Билл частенько заходил к ней на ужин. Однажды вечером, когда он помогал своей матери убирать со стола грязную посуду, Элла спросила его, что он думал о новом мосте, который сооружался над рекой Огайо между Луисвиллом, штат Кентукки, и Джефферсонвиллом, штат Индиана. «Не кажется ли тебе это чем-то знакомым?» – спросила она. «Странно, но почему-то и вправду выглядит знакомым, как будто я вспоминаю, что где-то раньше это видел». Элла кивнула головой. «Однажды, много лет тому назад, ты вбежал в дом возбужденный и начал бормотать о том, что увидел какой-то мост, тогда как на том месте не было никакого моста. Сначала я подумала, что все это было твоей выдумкой. Но затем мне стало интересно, на самом ли деле это было так, поэтому я записала это на бумажке и спрятала ее». Она протянула ему сложенный клочок пожелтевшей бумаги. Билл знал, что было там написано, прежде чем он прочитал те слова. Он мгновенно перенесся мыслями в свое детство и вспомнил яблоню, игру в шарики и странное ощущение, которое его объяло. Он также вспомнил, как река, казалось, вдруг приблизилась, и над водой начал быстро сформировываться мост, который соединялся по частям, пока один центральный брус в верхней части пролета не отвалился и не полетел вниз. Он развернул эту старую записку и прочитал неразборчиво написанные слова своей матери. Затем он подумал о новом строившемся мосте. То-то и оно! Это происходило точь-в-точь, как он увидел это в детстве. «Мама, как ты думаешь, что это может значить?» «Откуда же мне знать?» – сказала она, пожав плечами. «Но, Билли, все эти годы я часто размышляла, не родился ли ты для особой цели в жизни? Я все еще думаю, что это может быть так». Вспомнив то видение в детстве, свое первое видение, и сейчас осознавая, что оно исполнялось, Билл стал задаваться тем же вопросом. Возможно ли, что его жизнь на самом деле направлялась к какой-то уникальной цели? В данный момент его жизнь казалась такой скучной, пустой и лишенной всякого смысла, что трудно было представить, как Бог сможет использовать его для чего-то особенного. Однако он никак не мог забыть того 7-летнего мальчишку, который с ужасом слушал тот низкий голос, сказавший ему из вихря на дереве: «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом. Когда повзрослеешь, для тебя будет труд». Не поэтому ли Бог еще оставил его в живых? Предстояло ли ему осуществить еще нечто большее? В его груди вспыхнула искорка надежды. 1 сентября 1939 года Адольф Гитлер приказал своим войскам оккупировать Польшу. 2 дня спустя Франция и Великобритания объявили войну Германии. Французы сразу же пошли в атаку через реку Рейн, протекавшую вдоль их общей границы с Германией. Однако у них возникли трудности при попытке пробиться сквозь сильную немецкую оборону. Тем временем состоялся неравный поединок между польской конницей и немецкими механизированными дивизиями. После ужасного 18-дневного сражения польское правительство и военное командование сбежали в Румынию, находящуюся по соседству в поисках убежища. С того момента польское сопротивление начало резко ослабевать, что позволило Германии сосредоточить свои силы против французского вторжения. Хотя французы с поспешностью удалились с немецкой земли, многим политическим наблюдателям стало очевидно, что война в Европе вместо того, чтобы закончиться, всего лишь начиналась. Как и все другие, у кого был доступ к радио или газетам, Уильям Бранхам с пристальным вниманием следил за этими разворачивающимися драматическими событиями в Европе. Однако он проявил интерес к войне совсем с другой точки зрения. Ведь именно это он наблюдал в видении в июне 1933 года, когда 7 событий развернулись перед ним в виде панорамы о будущем. Это было сверхъестественно, жутко. Какая сила позволила ему увидеть эти события до того, как они произошли? И для какой цели? Вот, опять это слово «цель». Может быть, Бог на самом деле запланировал в его жизни какую-то важную цель? Если так, тогда почему же она не проявлялась с большей ясностью? В такие моменты мысли Билла неизбежно переносились к его встрече с пятидесятниками в Мишиваке, штат Индиана, которая произошла 2 года тому назад. Билл знал, что в своей жизни не выполнил Божьего поручения, когда отвергнул те приглашения пятидесятнических служителей, которые попросили его совершать евангелизацию среди их церквей. Но как же ему теперь вернуться к Божьей воле? Конечно, он мог просто начать посещать пятидесятнические церкви в надежде, что какая-нибудь из них попросит его проповедовать для них. Однако ему по-прежнему не давал покоя один вопрос, который, как какое-то препятствие, не позволял ему идти в правильном направлении. Это был вопрос о дарах Святого Духа, а именно, вопрос о даре иных языков и истолковании языков. К этому времени Билл был убежден в том, что как говорение на языках, так и их истолкование являлись подлинными дарами Божьего Духа. Конечно же, в Библии эта тема разъяснялась довольно хорошо. Но Билла беспокоило вот что – его переживания в Мишиваке, относящиеся к тем двум мужчинам, которые особенно активно выражали дары иных языков и их истолкование. Они оба демонстрировали сильные проявления Божьего Духа во время служения в церкви. Однако позже, когда Билл разговаривал с каждым мужчиной наедине, он смог заглянуть прямо в их личную жизнь. Хотя один из них был всецело посвященным христианином, другой оказался полнейшим лицемером. Билл знал, что это было истиной, так как эти видения были всегда безошибочными. Именно это и беспокоило его, что касалось всей этой пятидесятнической идеи, которая допускала открытое проявление даров Духа во время собраний в церкви. Если на то собрание пятидесятников действительно сходил Божий Дух, тогда как мог Божий Дух благословить того отъявленного лицемера? Это казалось неправдоподобным. Однако мог ли дух сатаны совершать Божьи дела? Это также выглядело сомнительно. Тогда возможно ли такое, что оба духа действовали на одном и том же собрании? Эта мысль приносила новые трудности. Если Божий дух и дух сатаны производили одинаковые результаты, тогда как мог кто-нибудь вообще узнать, что было истинным? Эта загадка неоднократно волновала его в течение прошедших 2 лет. Сейчас же, увидев, что его видение о войне в Европе стало реальностью, Билл опять ощутил потребность в том, чтобы безотлагательно найти ответ, благодаря которому он смог бы оставить позади свою ошибку и заново двинуться в путь к той цели, которую Бог предопределил для него в своем разуме. Взяв на работе несколько выходных, Билл поехал по 62-му шоссе в северном направлении, пока не прибыл в местность Туннель-Милл. Он оставил машину недалеко от дороги, перешел через речку Фортин-Майл-Крик и отправился в лес. Осень очаровала Билла своей красотой. Оранжевые, коричневые и красные листья шелестели на деревьях, и когда он шел, трещали под ногами. Птицы дополняли этот звук своими нежными трелями. Наконец, Билл пришел к тому месту, где у крутого известнякового утеса начиналось то 25-метровое ущелье. Он пробирался через кусты и огромные камни вдоль подножия скалы, пока не пришел к входу в свою пещеру. Тонкий, заостренный кусок скалы, направленный вверх, торчал как зуб перед этим отверстием. Билл зажег свечу, а затем, извиваясь, просунул в пролом ноги. Идя по 8-метровому коридору, тянувшемуся вглубь перпендикулярно склону холма, он остановился и начал снова пристально рассматривать пирамидообразное скальное образование, перевернутое вершиной вниз и повисшее над тем прямоугольным известняковым столом. Это зрелище поражало Билла всякий раз, когда он видел его. Он положил свое пальто и несколько запасных свечек на скальный выступ, который он использовал в качестве кровати. Затем он взял Библию и вышел наружу, навстречу теплым солнечным лучам, чтобы найти Бога. На земле, недалеко от входа в пещеру, лежал сваленный дуб. В том месте, где ствол этого старого дерева начинал ветвиться, сучья образовали естественное кресло для отдыха. Устроившись поудобнее, Билл сидел в этом разветвлении весь день, читая Библию и пребывая в молитве. Наконец небо потемнело, и засияли звезды. Легкий, однако холодный осенний ветерок заставил его укрыться в пещере. На следующее утро он не выходил до тех пор, пока солнце не поднялось достаточно высоко, чтобы согреть его уютное местечко. Он оставил свою открытую Библию в том разветвлении старого дуба, и ее страницы, перелистываемые ветром, остановились на 6 главе послания к евреям. Билл оседлал ствол дерева и начал читать. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого Слова Божия и сил будущего века, если они отпадут, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и выставляют Его на открытый позор. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы отвергается и близка к проклятию, которого конец – сожжение». Билл ничего не понял. Он начал перелистывать страницы в поисках определенного стиха во втором послании к Тимофею, который был у него на уме. Когда он оторвал руки от Библии, порыв ветра перелистал страницы, опять открыв 6 главу послания к евреям. «Как странно», — подумал он. Не пытался ли Бог сказать ему нечто посредством этого места Писания? Он заново прочитал 6 главу, но по-прежнему ничего не понял. Подойдя к пещере, он пролез в отверстие и прошел по узкому проходу до того места, где перевернутая известняковая пирамида висела над прямоугольным каменным столом. Билл встал на колени и начал молиться. «Господь, что значит 6 глава к евреям? Что ты хочешь сказать мне?» Вдруг его пальцы стали неметь, но не от прохлады в пещере. Это было то цепенящее ощущение, которое часто предшествовало появлению видений. Ему казалось, что руки и ноги отяжелели, а губы увеличились в размере, будто зубной врач только что сделал ему укол новокаина. Открыв глаза, Билл увидел перед собой земной шар, вращавшийся вокруг своей оси. Почва была похожа на свежевспаханное поле. Из-за горизонта этой вращавшейся планеты вышел человек в белой одежде, неся сбоку большой мешок. Через каждые пару шагов он доставал из мешка горсть семян и взмахом руки разбрасывал их по земле. Как только он исчез за горизонтом земли, Билл увидел другого человека, на этот раз в черном, украдкой шедшего за первым. Этот второй человек также держал сбоку мешок и разбрасывал семена, идя на цыпочках по полю. Однако он то и дело смотрел из стороны в сторону, словно делал что-то плохое и боялся попасться. Когда этот человек в черном скрылся за линией земного шара, Билл увидел, что эти семена дали всходы и начали быстро расти, вытягиваясь во весь рост. Теперь стало ясно, какие это были семена. Некоторые превратились в пшеницу, другие – в заросли репейника, чертополоха и вонючих сорняков. Тут появилось солнце и начало иссушать поле, испаряя всю влагу из почвы. Как пшеница, так и сорняки свесили свои колоски, задыхаясь и отчаянно молясь о дожде. Эти растения все ниже и ниже склонялись к иссушенной земле. Затем Билл увидел, что на горизонте надвигалась огромная темная туча. Когда дождь начал лить, как из ведра, пшеница выпрямилась и стала восклицать: «Слава Богу! Хвала Господу!» В то же самое время выпрямились заросли репейника и зловонных сорняков и закричали: «Слава! Аллилуйя! Хвала Господу!» Внезапно весь земной шар ожил от раскачивавшихся под дождем растений, которые выкрикивали одно и то же: «Хвала Господу!» На этом видение закончилось. Билла переполняло воодушевление. Теперь-то он понял шестую главу послания к евреям. Ибо невозможно однажды соделавшихся причастниками Духа Святого, если они отпадут, опять обновлять покаянием. Ибо земля, опившая многократно сходящий на нее дождь, получает благословение от Бога, а производящие тернии волчцы отвергается. Это был ответ на его вопрос. Тот же самый дождь, который побуждает расти пшеницу, поливает репейник и вонючие сорняки. И тот же самый Святой Дух, благословляющий и питающий христианина, может также благословлять лицемера. Дело лишь в том, что лицемер будет приносить совсем другой плод. Все это зависело от посаженного семени. Затем Билл стал думать о том, что сказал Иисус: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». В духовном все происходило так же, как и в естественном. И это объяснило суть того, почему Иисус провозгласил: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Даже если эти люди проявляли внешние знамения Божьей силы, их внутренние мотивы были неправильны или извращены. Билл покинул пещеру, осознав наконец, что внутри церкви действуют два духа, которые черпают свою жизнь из того же самого источника, но двигаются в совершенно противоположных направлениях. Точно как при прививке инородных ветвей к родственному дереву, они все будут получать свою жизнь из того же самого ствола. Таким образом, к апельсиновому дереву можно привить ветви лимона, лайма или грейпфрута. Все привитые ветви могут выглядеть так, как будто выросли из апельсинового дерева, однако, когда они будут плодоносить, лимонная ветвь принесет лимоны, а лаймовая ветвь – лаймы. Подобным образом, в христианской церкви всегда будут люди, которые будут получать свою жизнь из ствола Святого Духа, но их плодами будут эгоистичные интересы, политика, самодовольное законничество или лицемерие, что угодно, кроме плодов Святого Духа. Тем не менее, если бы этот родительский ствол дал когда-нибудь свой новый побег, то на этой ветви выросли бы апельсины. Иисус сказал в 15 главе Евангелия от Иоанна: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Апостол Павел писал: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Иисус настойчиво утверждал: «По плодам их узнаете их». Теперь, когда Билл понял разницу между теми двумя мужчинами в Мишеваке, которые настолько впечатляюще демонстрировали дар иных языков и их истолкование, он стал более спокойно относиться к дарам духа и внешним проявлениям эмоций. 31 декабря 1939 года Он проводил ночное новогоднее служение в своей церкви, чтобы встретить 1940 год. Он установил на платформе школьную доску и изображал на ней, насколько позволяли ему его способности, библейскую последовательность времен Второго пришествия Христа. На его служение пришла группа пятидесятников, которые приехали из Луисвилла, находившегося на другом берегу реки. Когда Билл сделал перерыв во время учения, некоторые женщины из этой группы захотели исполнить несколько сольных песен. У них получился небольшой ансамбль. Одна женщина играла на металлических тарелках, другая била по жестяным банкам, третья играла на стиральной доске, стуча по ней наперстками на пальцах, а четвертая бренчала на пианино. Они играли мелодию быстрой песни, а собрание пело: «Скоро близок тот час, свидание сладкий час, в вышине на облаках. Там я встречу тебя, ждет встреча нас в чудном доме в небесах. Никто из людей не слыхал таких песней, явит славу он в полноте. Сын Божий сам ведущим будет там, на той встрече в высоте». В водовороте и грохоте музыки светловолосая девушка-подросток вскочила со своего места и начала плясать в проходе между рядами. Билл сидел на скамье критиков, осуждая ее в своем сердце и размышляя: «В этом вообще нет ничего Божьего, она делает это просто для показухи. Она хочет, чтобы все на нее смотрели. Она делает из моей церкви забегаловку». К этой девушке присоединилась другая, затем еще одна. Билл подумал: «Минуточку. Интересно, есть ли какие-нибудь места в Писании о пляске?» Он вспомнил о том, как Мариам, увидев потопленную в Красном море армию фараона, взяла в руку тимпан и стала плясать вдоль берега, ликуя о победе, а за ней вышли плясать дочери израильские. Затем Билл вспомнил о том, как царь Давид после возвращения Ковчега Завета в Иерусалим скакал изо всех сил перед Господом. Билл подумал: «Может быть, во мне нет еще достаточно победы». Итак, сидя на платформе, он позволил своей чопорной баптистской ноге топать под музыку. Вскоре его нога ходила ходуном, а руки хлопали. Прежде чем музыка стихла, он уже был там, в проходе, танцуя в духе с остальными. Получив урок от этого переживания, Билл молился: «Боже, убери меня со скамьи критиков. С этих пор и впредь помоги мне смотреть на все благоразумно, прежде чем я буду выносить окончательное решение». Это была простая молитва, однако одна из тех, которые ведут к перспективным последствиям. Он снова двигался по пути к своей цели.